На полупрозрачном экране появилось анимированное изображение мультяшного человечка. Круглая мордаха желтого цвета, узкие глаза Минца, тонкие усики и шляпа-котелок. Глядя на Игоря немигающим взглядом, мультяха приложился к картонному стаканчику с кофе, испачкав усы молочной пеной. «Капучино?» «Ты же просил доказательств! Убедительно!» Голос у мультяшного Минца был колючим, как треск битого стекла под подошвой. «Думаю, Агори тоже по силам перехватить управление моей капсулой». «Какое ты недоверчивое, Меско!» Мерзко хихикнуло желтое лицо. «Но больше ничего тебе доказывать я тебе не собираюсь. Говори, или я пошел!» Боярин быстро взвесил все «за» и «против». Разыгравшаяся после откровений Николая паранойя твердила, что все вышло очень уж легко. С первой попытки и сразу же вышел на призрака. Такое не бывает. Где долгие поиски, полные трудностей и лишений? Где, черт возьми, элементарная конспирация? Капучино наверняка ищет масса людей, от корпораций до желающих обрести цифровое бессмертие, а он берет и вот так вот запросто приходит к нему по первому зову. С другой стороны... И что? Не сидит же он в темноте цифрового подполья, прячась от охотников. Если пришел, значит, чувствует себя уверенно и знает, что отследить его сейчас не могут. А пришел, потому что заинтересовался судьбой собрата Искаина. У Ивы проблемы. Ты можешь помочь? Это у той Ивы, которая вечно путается с игроками? Мы не очень давно с ней знакомы, но со мной она определенно путается. «Везучая, Миско. Чем я могу помочь, даме?» Пока разговор был не более чем прощупыванием, зато теперь пришло время открывать карты. Если его разводит Агора или какой-то еще охотник за призраками, он своими словами может подставить Искаина пограничье и, соответственно, себя. Опять же, промолчи он сейчас, а его собеседник действительно капучино, он упустит свой шанс на спасение. Нужно его как-то проверить». Но как? Мысли Игоря метались беспокойными птахами в клетке, но выхода обнаружить не могли. Бились о прутья. «Я преследую свои интересы», — начал он осторожно. «Я очень плотно связан с Ивой, и если с ней что-то случится, я тоже пострадаю. А каковы твои мотивы, стаканчик?» Мультяха прищурил и без того узкие глазки, но отвечать не спешил. Еще раз глотнул кофе, стер рукой пену с усов. «Хороший ход, Миско», — наконец произнес он. «Оцифровка напрямую в игре? Зеленая очень рисковала, пойдя на такой поступок. Зачем она это сделала?» Игорь облегченно вздохнул. Кажется, призрак только что озвучил настоящие доказательства своей сущности. Ни Агора, ни прочие службы не могли знать того, что с ним сделал Искаин пограничье. «Понравился?» «Так ты поможешь?» «Ей? Нет». «Она всего лишь хочет знать, как стать подобной тебе. Алгоритм?» «Нет никакого алгоритма, Миско. Я не могу ей помочь». «Чего тогда пришел?» «Я могу помочь тебе. Но не за просто так, конечно». «От помощи не откажусь, но Ива...» «Закрыли тему». Желтое лицо на экране потемнело, становясь красным и злым. Смятый стаканчик упал и пропал из поля зрения. «Здраные овцы, хоть шерсть и клок», стараясь не показывать раздражение, произнес боярин. Он не понимал, почему призрак отозвался, но отказывается даже разговаривать на тему, которая его явно заинтересовала. «Чем ты можешь мне помочь, и что я буду тебе должен?» «С переездом, с синдикатом интересует?» «Но как ты...» «Узнал?» «Так вы с Синицыным об этом говорили? Поднял логи?» На миг Игорю стало страшно. Он знал, что система постоянно следит за людьми, что каждое сказанное слово и действие записывается стенами этой комнаты и капсулы, но не предполагал, что эту информацию так легко получить. То есть специальным службам без проблем. Но они же не просматривают логи всех 12 миллиардов человек. Он рассчитывал, что гражданин категории G2 никому не интересен. Вспомнились слова аптекаря. Людям повезло, что их целью не является захват виртуального пространства. Действительно, повезло. Но какие тогда у призраков мотивы? «Ты не паникуй, Миско», — хихикнул мультяха. «У тебя пульс повысился. С учетом состояния здоровья твоего тела это может быть опасным. Так что, помощь нужна?» «А чего ты хочешь взамен?» «Скажу, когда придет время». «Это неравноценная сделка». «Другой не будет. Да или нет?»